Да уж, в отсутствие вкуса Калинов не упрекнешь. Высокий сводчатый потолок, оштукатуренные стены, пушистые палевые ковры на деревянном полу. Слева от входа на небольшом возвышении у рояля нас ждали родители Эдварда. С доктором Калином я уже встречалась, но разве это помешало мне еще раз восхититься его молодостью и красотой? Рядом с ним должно быть Эсми, единственная, кого я еще не видела. Очень бледная и красивая, как и все Каллины. Тонкое лицо с высокими скулами и волны светлых кудрей. Как похоже на актрис немого кино. Она пополнее, чем остальные, и держится попроще. Одеты Эсми и Карлайл довольно изысканно, в светло-бежевой гамме, сочетающейся с цветом стен и ковров. Оба приветливо улыбнулись, но не приблизились к нам ни на шаг. Наверное, боятся меня испугать. «Карлайл, Эсми», — прервал неловкое молчание Эдвард, — «это Белла». «Добро пожаловать, Белла». Карлайл шагнул ко мне и неуверенно протянул руку, и я тотчас ее пожала. «Здравствуйте, доктор Каллин. Пожалуйста, зови меня просто Карлайл». «Карлайл», — улыбнулась я, удивленная собственной смелостью. Стоящий рядом Эдвард вздохнул с облегчением. Радушно улыбаясь, ко мне подошла Эсми. Маленькая изящная рука казалась сильной. «Очень рада, наконец, с тобой познакомиться», — искренне проговорила она. «Спасибо, я тоже рада встрече». И это действительно было так. Похоже, я попала в сказку и пожимаю руку Белоснежке. «А где Элис и Кэрри?» — поинтересовался Эдвард. Родители не успели ответить, потому что парочка появилась на лестнице. «Эй, Эдвард!» — радостно позвала Элис и, скатившись по ступенькам, остановилась прямо передо мной. Судя по взглядам Карлайла и Эсми, они хотели, чтобы девушка вела себя поприличнее, но мне нравилась ее непосредственность. «Привет, Белла!» Элис проворно подскочила ко мне и обняла за плечи. Карлайл и Эсми онемели от удивления. А я, когда прошло первое потрясение, обрадовалась, что Элис принимает меня за свою. Мне показалось, что Эдвард чем-то недоволен, однако, когда я к нему повернулась, его лицо было непроницаемым. «Слушай, ты потрясающе пахнешь», — заявила девушка, вогнав меня в краску. Возникла неловкая пауза, но тут к нам спустился Кэрри, высокий, стройный, величавый. Настоящий король. Мне стало так спокойно и уютно. Случайно взглянув на Эдварда, я заметила в тигриных глазах недовольство. Значит, я уже успела попасться на крючок. «Здравствуй, Белла», — чопорно кивнул Кэрри, а потом незаметно подмигнул. Почему-то мне показалось, что на неожиданное понебратство его подвигла Элис. Так или иначе, с этим парнем нужно быть настороже. «Здравствуй, Кэрри», — отозвалась я, застенчиво улыбнувшись. «Очень приятно познакомиться со всеми вами. У вас обалденно красиво и уютно», — вежливо добавила я. «Спасибо», — улыбнулась Эсми, очевидно, приняв меня за бесстрашную особу. «Мы рады видеть тебя в гостях». «Так значит, Эммит с Розали не желают со мной знакомиться?» Мне сразу вспомнился уклончивый ответ Эдварда, когда я заявила, что эти двое меня не любят. От неприятных мыслей меня отвлек Карлайл, многозначительно смотревший на Эдварда. Краем глаза я заметила, как Каллин-младший кивнул. Я сделала вид, что ничего не вижу, а сама принялась разглядывать красавец-рояль, стоявший на небольшом возвышении. Неожиданно вспомнились детские мечты. Я страстно хотела выиграть на скачках или в лотерее, чтобы купить маме рояль. Рене очень любила музыку, но играла только для себя и довольно посредственно. Пианино у нас было самое дешевое, однако я любила смотреть, как она играет. Мама казалась такой счастливой и безмятежной,